Глава 32. На следующий день у нас было открытие памятника погибшим пацанам. Пригласили мэра и замов. Была куча народу. Жены и подруги наших погибших ребят, друзья и просто сочувствующие люди, полицейские, врачи и так далее. Туман сообщил всем нашим другие оазисы, и из каждого приехали представители. Памятник получился на славу. Я бы сказал, красавец. Жаль только, что это в честь погибших. Посередине две высокие колонны из черного мрамора, высотой метров 15 каждая. По бокам две стены в форме буквы «Г». Слева и справа выбиты имена ребят. И тех, кто погиб на дороге, и тех, кто в пещере. Сюда же добавили и погибших в оазисе с индейцами. Он был установлен на капитальной бетонной подушке метрах 30 от дороги. Рядом небольшая площадка для машин. Сбоку пара беседок и лавочки, чтобы всегда можно было приехать и помянуть ребят. Мы с мэром произнесли по небольшой речи. Потом 15 человек дали залп из автоматов. Это первый памятник в этом мире. Первая память о погибших в борьбе за него. Их имена теперь увековечены тут навсегда. С дороги его было очень хорошо видно, и он как бы напоминал о том, что за этот мир тоже пришлось побороться. Плюс те, кто его тут устанавливали, закрепили наверху несколько мощных прожекторов. Так что ночью его тоже будет очень хорошо видно. Сделали все на совесть. Никакие животные его сломать не смогут. На следующий день у меня была обзорная экскурсия по некоторым местам. Инспекция, так сказать. Итак, опишу, где я побывал вместе с пацанами. Сначала посмотрели нашу заправку. Ее наконец-то достроили. Находилась она на перекрестке двух дорог. Одна вела из нашего города в оазисы, ну, которые тут раньше были. Вторая — к соседям в город Руви. Мне понравилось, что установили нормальные указатели. Был большой указатель через всю дорогу «Добро пожаловать в Таос». Это наш город. Чуть дальше еще один указатель. Руви 70 километров. И на нем же указано расстояние до других оазисов. Нефтянки, лесопилок, производства и ферм. Пока ездили, таких указателей видели много. Все их привели к единому стилю и размерам. Прямо приятно посмотреть. Также побывал я на всех производствах, ну, которые мы у нефтяников отжали. Особенно впечатлил меня завод по переработке нефти. По телеку я, конечно, видел неоднократно трубы, там цистерны, куча лестниц, персонал. Тут, естественно, это все в меньшем масштабе, но впечатляет тоже. Охрана уже переодета в нашу фирменную одежду и разбавлена нашими бойцами. На качалке тоже съездили, посмотрели на черное золото вживую. Я нефть-то никогда и не видел. Перед заводом по производству различных емкостей канистр бочек вообще шляпу снял. Все как-то массивно. Впечатляет, в общем. В данный момент у нашего отдела кадров добавилось просто нереальное количество работы. Всех работников, которые влились в наш ГДЛ, надо было переписать, оформить, завести трудовую книжку. Кто, где, откуда и когда тут появился. Нефтяники этим не заморачивались, а я хочу, чтобы порядок был. Каждого нужно сфотографировать, завести персональное дело и так далее и тому подобное. Как же жалко, что тут нет чего-то типа интернета. Все ручками приходится делать. Нет, компьютеры и ноутбуки, конечно, есть, но их мало, и это капля в море. Хочется нормальной сети, электронной почты, сотовой связи. А по трубкам тут мечтали вообще все. Но, к сожалению, в наших облаках данная аппаратура не появляется. И Вольт с помощниками как ни бьются, ничего придумать и сделать не могут. Нет такой аппаратуры, хоть плачь. И всплыла еще одна проблема. Она мне показалась первоочередной. Народу тут прибавляется и прибавляется. Население растет. Детей рождается все больше. А проблема эта называется медицинское оборудование. Его просто нет. Практически никакого. Если шприцы, расходники там какие, и если таблетки элементарно еще есть, то оборудования нет. И где его взять, тоже никто не знает. Я, конечно, понимаю, что можно жить и без этого, без того же самого рентгена. Но это пока тебя лично не касается или твоих близких. А вот если коснется... Значит, надо искать. Надо больше разведывать этот мир и искать другие облака. Вполне возможно, что где-то есть такое с нужными нам вещами. Врачи-то у нас тут есть, и современные врачи. Только вот они и лечат на коленке. Но каждый из нас хоть раз, но говорил о том, что до хрена чего надо. А взять негде. Купить и то негде. На расстоянии в 150-200 километров вокруг нашего города мы все разведали. Значит, надо отправлять экспедиции еще дальше и искать облака. Ведь если тут есть облако с машинами и со всякой мелочевкой, то вполне возможно есть и облако с так необходимыми нам вещами. Да что греха таить, электроники и той мало. Бытовой техники той же самой. Жара тут какая. Холодильников сколько надо. В каждую квартиру, в каждый магазин, каждая хозяйка себе хочет. А взять негде. Нет, конечно, ребята возят из облака, что находят, но это капля в море. Про телевизоры, DVD, музыкальные центры, кинотеатры и все остальное я вообще молчу. Этого пипец как много надо. Сами мы тут еще очень нескоро сможем все это производить. Очень нескоро. Да и станков стало не хватать. Точных станков, я имею в виду. А тут я еще одну вещь вспомнил. Наш речной оазис. Его я совсем задвинул на дальнюю полку. Там дел просто немерено. Мы же дальнюю разведку по реке так и не проводили. Ребята прокатились, конечно, километров за 10-15 от нашего берега дальше по реке. Но на этом все. Куда ведет эта река? Что там дальше? Ну, на большое расстояние надо собирать большую экспедицию. Всего полно с собой надо. Оружие, продукты, машины. Да-да, машины и мотоциклы. Ведь пристанем мы к берегу, а дальше что? Пешочком? Нет уж, спасибо. Да и тачки, хоть парочку, но надо бронированные. Может, там тоже аборигены какие враждебные живут. Значит, нужна баржа какая. Или как-то делать на катерах места для тачек. Тоже работы до хрена. Короче, думать и думать еще. Разведывать и кататься тут по этому миру еще не один месяц.